По поводу денег, там объявления висят на около лаборатории психологии здоровья. У нас около кафедры на стенде. Деньги вроде небольшие, нужны только для того, чтобы прокормить себя и заказать право. Имеется в виду спальное место оплачивать. А то, что касается операционного взноса, он вроде небольшой для студентов, как мне кажется. Ну, если вы умудритесь творчески подойти к этому. В общем-то, я не возражаю, когда 4 студента спят на одной кровати и едят одну котлету. Видимо, они приспосабливаются к этому. Творческим способом. Еще вопросы? Вопросы закончены. Тогда возвращаемся к исходной. Пишется. Значит, таблица, которую я вам демонстрировал, отступление человека от болезни к смерти, после того, как мы говорили, человек оказался толстокожим, то есть даже когда у него возникло заболевание, достаточно серьезное, хроническое, неинфекционное, психосоматическое заболевание, и он не осознал то, что этот праздник Господь Бог придумал для того, чтобы он все-таки пересмотрел свою жизнь. Вот в этом случае действительно ничего не остается природе, Господу Богу, как забрать человека на перековку. И тогда он попадает в новую ситуацию столкновения со смертью. Я уже вам как-то говорил о том, что для нас работа со смертью – это очень важный аспект, потому что как только человек столкнется именно с этим явлением, он вынужден задуматься о своей собственной жизни. Если он не задумывается, то, конечно же, он отправляется на тот свет, так и не поняв, зачем он появился на этот свет. Конфронтация со смертью дает возможность пересмотра очень многих ценностей в жизни. И в докторской диссертации у меня есть маленький элемент исследования людей, которые перепрожили острый инфаркт миокарда. То есть практически это люди, которые побывали одной ногой в долине смерти. И вот после этого события, как правило, люди действительно задумываются над простыми вещами, очень простыми. Зачем мне это надо? Зачем мне нужны были эти люди, на которых я тратил столько времени? Зачем мне нужна была эта власть? Для чего мне были нужны деньги, чтобы я за них ломался так и гробил свое здоровье? То есть пересматривают все, что касается ценностей жизни. И тогда у них на первое место выходят ценности, казалось бы, такие примитивные опять, с точки зрения стороннего наблюдателя. Речь именно идет о том, что счастье-то человеческое – это ведь не материальное достижение. А счастье человеческое – это, как правило, расширение и углубление контактов между людьми. И вот тогда-то и пересмотр идет в эту сторону. Кто для меня более дорог в этой жизни? Конечно же, чаще всего обращает внимание на своих родственников, близких, друзей. И начинают именно восстанавливать эти отношения. Отношения связаны, естественно, с вниманием. Занимаясь своей работой, занимаясь своим профессиональным ростом, человек забывает о том, что есть близкие люди, которые нуждаются в любви, в заботе и так далее. И вот только столкнувшись действительно с самым крайним, наверное, испытанием, как смерть, человек начинает действительно осознавать, что занимался растратой собственной энергии на пустое. Вот, собственно, для чего и нужна нам эта смерть. И для чего мы должны о ней все время помнить? Только для того, чтобы действительно ценить эту жизнь, в которой мы с вами живешь. Когда ты в ней живешь, ты не осознаешь, что здесь ценно, что здесь дорого. Просто живешь, растрачивая свою энергию, действительно иногда на глупости. Но вот когда ляжешь на кровать с болезнями, серьезной болезнью, тогда вдруг начинаешь понимать, ведь было время, когда я мог быть счастливым, но почему-то я его не использовал для этого. Значит, сама смерть, как советчик, который стоит с левой стороны от нас на расстоянии метра, она, по сути дела, ничем не занимается, кроме одного. Она занимается ожиданием. Вот это ожидание называется как раз движение человека спиной в объятии этой смерти. Я уже сказал, когда Господь Бог с нами говорит на самом примитивном языке, то есть языке ощущений, это демонстрация такой, в кавычках, лени природы. То же самое и со смертью. Смерть никуда не спешит и не торопится, она просто стоит и ждет. Вот это открытие для меня показалось очень важным. Я даже подумал, надо же, действительно, не смерть движется к нам, а мы с ней движемся, и то спиною. Когда я это осознал, я подумал, что я очень мудрый человек. Но внезапно прочитал у одного парня, которого зовут Спиноза, что смерть стоит на месте, это мы к ней движемся. Но Спиноза забыл сказать, что мы движемся к ней именно спиной. Хотя фамилия у него как Спиноза, Спиноза. Тут я пересмотрел свои отношения со Спинозой и понял, что, видимо, я есть его перевоплощение. Раз мы думаем одинаково, куда ты денешься. Жаль, в мире все уже изобретено, и действительно как-то скучно изобретать новое, потому что знаешь, что это давно уже изобретено кем-то. Но все равно интересно. Значит, я к тому, что предрассудки по поводу того, что когда люди говорят о смерти, она приближается к нам, они остаются предрассудками. Наша задача – готовить человечество и готовить самих себя к столкновению со смертью. Повторяюсь, но очень точно. Никто смерть никогда не проспал и не проспит. С ней все равно придется столкнуться когда-то в жизни. И лучше, если человек будет подготовлен к этому явлению. Вот когда действительно уходили святые люди, или перевоплощались, или...